Глава 35. Верт. Как погиб? Я застыл в недоумении. Память играла со мной злую шутку, прятала некоторые события, будто насмехаясь. Хотя врачеватели как один твердят, что я еще легко отделался. Ожоги прошли меньше, чем за неделю, а вот с головой до сих пор не в порядке, несмотря на ежедневные сеансы, которые проводит местный друид-врачеватель. Он прикрыл вас своим телом, бросился на эту штуку, и его буквально разорвало в клочья. Я все видел собственными глазами. Мир его духу. Старший Ройман приложил руку к сердцу, на миг прикрыв глаза. Мир его духу. Я проделал тот же ритуальный жест, почти в память героя, которому обязан жизнью. Нужно будет лично проследить, чтобы его семье выплатили положенную компенсацию как можно быстрее. Эрсман. Козырнув, теневик хотел было уйти. «Поздравляю с новым званием». Я протянул руку с улыбкой. «Тот самый толковый парень, что был в моем отряде во время последней операции. Мы столкнулись случайно около лазарета. Его повысили, да и меня тоже. Причем сделали это, пока я был не в себе и не мог дать отпора. Да еще и перебросили через звание. Спасибо, вас тоже». «Да, итоги нашей вылазки оказались неутешительными». Оба оборотника, которые были со мной, погибли. Я ничего толком не смог сделать. Остальные отряды, к счастью, с задачей справились, и больше потерь не было. Возникло впечатление, что охота велась именно на меня. А этот самый теневик и перебросил меня, раненого, в безопасное место, за что я его и поблагодарил в начале разговора. Потом с подкреплением прочесали весь город, но, похоже, мы все-таки нарушили планы фанатиков. Потому что жертв оказалось не так много, как могло бы быть. Обезумевших, подчиненных чьей-то злой воле животных, которые внезапно хлынули в прорыв, тоже удалось остановить. Теперь в каждом отряде присутствует большое количество специализирующихся на этом природников. Хочется верить, что ко мне наконец прислушались. А еще во всех нападениях выявилась закономерность. Похищали девушек-оборотниц. Пропавших не оказалось среди убитых горожан, но и среди тех, кто успел уйти порталами, тоже. Это наводило на подозрение, что они зачем-то нужны культистам. «Вердарион, почему вы еще здесь?» Мой врачеватель, седой подтянутый и крепкий мужчина, подошел ближе. «Я же рекомендовал вам взять отпуск и отдохнуть как следует, иначе вы не сможете ладить с вашим зверем». «Все хорошо, мэтр Рауль, я бы предпочел остаться». «Никаких возражений», — бесцеремонно перебил он меня. Когда вы были слабы физически, зверь никак себя не проявлял, но теперь следует быть осторожнее. Прошу, послушайте моего совета, иначе я приму меры». С улыбкой козырнув строгому доктору, я отправился на свою временную квартиру. Тенями прыгать пока страшно, да и без нужды не афиширую это умение. Напоминание о звере заставило подумать о Льяре. Нужно немедленно ей написать. Тут же вернулось чувство вины, которое затопило меня утром, когда я случайно наткнулся на ее последнее письмо. Льяра упрекала меня за то, что я ей так и не ответил, выражала свои страхи и сомнения, а я... Я просто не помнил. Нет, даже не так. Я думал, что признание всего лишь плод моего воспаленного сознания, желание, которое я выдал за действительность, пока утром не обнаружил все эти письма. И сразу все события будто стали ярче. Я вспомнил все до мелочей. Льяру, наше незадавшееся знакомство, первую ночь, головокружительные поцелуи. Великая мать, каким же идиотом я себя почувствовал. И тут меня осенила прекрасная идея. Раз уж все равно меня отправляют в отпуск, почему бы мне не провести его в академии? Чего уж там, больше всего на свете я сейчас хотел бы обнять Льяру, чтобы окончательно поверить, что она настоящая, чтобы заново обрести то, что едва не утратил. С этими мыслями я и приступил к сборам.